На Аццо посыпались упреки, пинки, побои, на которые он был не в состоянии отвечать. Сторожа безнаказанно осыпали его ужаснейшими ругательствами. Они дергали и пихали его в проходах, сбрасывали по скользким, сгнившим лестницам, так что он в крови и без чувств упал в подвальном этаже, и в таком виде его схватили и потащили дальше. Они проклинали его, что должны были ради него спускаться в мокрые проходы самой глубокой подземной темницы, а сторож, которому он был передан, который должен был приносить ему хлеб и воду, выместил свою злость на почти бесчувственном Аццо, ударив его по закутанному лицу. Наконец-то сторожа добрались до отдаленной скрытой комнаты, предназначенной для Аццо. Привратник отворил дверь, из которой понесло спертым, невыносимым запахом. Этот чулан, у которого не было ни одного окна, находился глубоко под землей. В него давно никого не сажали, а потому сырой тяжелый воздух до того был ужасен, что даже сторожа, войдя в подвал, отшатнулись. «Тебе тут будет хорошо!» — закричали они. И пихнули изнеможенного Аццо в мокрый темный подвал. Аццо долго неподвижно лежал на грязном скользком полу своей темницы. Наконец он проснулся. Его всего передернуло. Он огляделся вокруг. Была непроницаемая темнота. Он дрожащими руками начал ощупывать вокруг себя. Подвал был почти четырехугольный, футов шести длины и столько же ширины. Стены и пол были покрыты мокрым мхом и плесенью. Отвратительные червяки ползали под его пальцами. В углу лежала связка полусгнившей соломы. Воздух, окружавший его, был пропитан вредными миазмами и испарениями. В этом помещении цыган должен был приготовиться к ожидавшим его истязаниям. В этом страшном подвале человек с более слабым здоровьем давно бы погиб навеки. Привратник, который всегда нехотя спускался в эти самые отдаленные подвалы Санта-Мадре, приносил ему свежей воды и хлеба иногда раза два в день, а иногда и реже. Редко выпадало на долю бедного Аццо какое-нибудь другое блюдо. Когда Аццо просидел несколько месяцев в этом страшном заточении, он так похудел, что его трудно было узнать. Ужасное приготовление к покаянию было почти так же страшно, как и сама пытка, на которую его, наконец, потащили. Комната пытки помещалась еще ниже. Сырой густой воздух, так гласит история Инквизиции, наполнял, как вредный туман, это подземелье. Могильные испарения отделялись от стен и потолка. В этой пещере висели на неровных стенах, из трещин которых струилась вода, орудия пытки, адское изобретение дикого воображения монахов. Даже один их вид наводил ужас. Там были гвозди необычайной длины, веревки всевозможных размеров, а в углу у скамьи стояла жаровня с горячими угольями, освещая красным и синим пламенем темноту этого таинственного подземелья. Аццо перенес водяную пытку. Но он не сознавался в своей вине. Его прицепили и повесили на веревке и подвергнули тем же истязаниям, от которых Фраско чуть не умер. Он оставался непоколебим. Когда его, наконец, положили на скамью, обвили цепями и пододвинули жаровню, когда пламенные языки лизали его подошвы и боль стала невыносима, тогда Аццо испустил ужасный раздирающий вопль.